Действующими лицами в трагедии бывают и герои, и люди низшего положения. Не только костюм трагических героев, но и их речь, естественно, соответствовала внешности. После Эсхила, а может и раньше, для трагедии существовал специальный язык, который, хотя в известной степени отличался у различных поэтов, но всегда сохранял некоторые общие черты. Действующие лица в трагедии говорили обыкновенно ямбическим триметром, то есть тем размером, который, по-видимому, в чем-то приближался к обыкновенному языку действительной жизни. Но, в общем, это сходство оставалось, конечно, отдаленным, а ритмизация придавала языку трагедии неизбежную идеализацию. В Греции, тем не менее, никогда и никто не пробовал писать драму прозой. В местах, требовавших большей живости, иногда употребляли трахаический тетраметр, но это бывало редко, так как, очевидно, этот размер мало соответствовал благородству речи, которая требовалась от героев. Естественной основой языка трагедии был аттический разговорный язык того времени со всей его силой и естественностью, но к обыденным выражениям примешивались поэтические, заимствованные поэтами из эпоса и лирики или созданные собственным воображением. Искусство заключалось в соединении этих различных элементов таким образом, чтобы произвести одновременно впечатление естественности и вместе с тем необходимой идеализации. Диалог, по-видимому, не подчинялся строгим правилам композиции. В некоторых частях диалога каждое лицо поочередно произносило один или два стиха, или полстиха, или еще менее. Это позволяло разнообразить сценическое движение и передавать до известной степени ритм чувств ритмом диалога. Героические персонажи часто переходили от простой декламации к пению, что придавало им еще новую степень пафоса. Из песен героев, имевших наибольшее значение по мере того, как игра страстей делалась более свободной, естественно, стали создаваться монодии, в которых талант актеров мог проявиться в полной силе. Трагическая лирика главным образом предназначена для выражения страстных чувств, поэтому она должна была отказаться от таких форм, которые связывали ее. Ее метрика меняется в каждой строфе и предпочитает размеры более гибкие и живые. При этом язык допускал смелую изобретательность и такие слова, которые диалог, более близкий к обыденной жизни, не допускал.